Глава восьмая. Что? Что слышал? С чего ты взял, что можешь заигрывать с девушками прямо на глазах у своего парня? Я не позволил ему вырваться, удержал Луку возле себя. Я специально так сказал, разумеется, не имею никакого права на него и тем более не должен выдвигать какие-либо претензии, особенно после того, как сам отправил его домой. У меня были причины это сделать. Он слишком сильно мне понравился. Однако я не менее сильно пожалел о том, что сделал. Думал, могу справиться с этим навязчивым влечением, с мыслями о нем, но к вечеру только больше рассвирепел, а услышав, как за стеной он воркует с девушкой, пришел вне себя от ярости. «Не вырывайся, малыш», — поцеловал Луку в острый кончик в ушко. «Весь день вспоминаю его. То, как он уселся на мне, как сильно был возбужден. Нет, это уже не было расчетом. По расчету возбудиться невозможно. Особенно этого не может сделать парень-девственник. Он хотел меня. Хотел так же сильно, как и я его». «Хотел тебе сказать, что пожалел о своем поступке», — шепнул в его ушко. «И готов наверстать упущенное». Парнишка стоял ни жив, ни мертв. Я решил проверить свои догадки и свободной руке позволил прогуляться по его штанам в районе его паха. «Я выпросил у медсестер пару минут для тебя». «Для меня?» «Для тебя и себя». Мои последние сомнения исчезли после того, как почувствовал быстро увеличившееся напряжение под своей рукой. «Отлично. Если даже он и обиделся, я смогу с этим справиться». Я повел бедрами чуть в сторону, дразня его своим возбуждением, силу которого он не мог не ощутить сквозь тонкую ткань медицинской одежды. Уже расслабился, представляя себе, как наконец-то зажму его в поцелуе, о котором мечтаю весь проклятый день. И ведь сам же дурак. Зачем отпустил его? «Нет». Теперь был мой черед удивляться. Парнишка дернулся всем телом, а, оказавшись на воле, развернулся ко мне своим прекрасным лицом. «Нет, что?» — уточнил я. «Нет. Знаете, я передумал. Я не хочу этим заниматься с вами». Он сделал это абсурдное заявление настолько уверенно, что я даже на мгновение поверил, пока не посмотрел не в его глаза, а на ту часть тела, которую имел счастье мгновение назад ласкать своей левой рукой. «Поиграть захотел?» — ухмылка на моем лице выплыла сама собой. Я не медлил, резко стянул через голову свою медицинскую рубашку и отбросил ее в сторону, куда-то в район рабочего стола. В ближайшее время она мне не потребуется. Мальчишка решил мне отомстить и капельку побрыкаться? Наивный. Я поймал настоящий кайф от его жадного взгляда, нехотя разгулявшегося по моему оголенному торсу. «Иди сюда, дурачок», — сделал шаг к нему, непроизвольно поиграв грудными мышцами. Глаза Луки переливались всеми оттенками рыжего, от бордово-кровавого до золотистого меда. Паренек почему-то отступил назад, и я решил его подстегнуть. «Ты же не боялся меня сегодня утром?» Его прекрасная голова со взъерошенными волосами отрицательно помотала, но он упрямо отступил еще на пару шагов. А я не мог дольше ждать. Сорвался с места, подлетел к нему и сцапал мальчишку в свои объятия. Чуть не взвыл от наслаждения, когда его руки уперлись в мою оголенную грудь, а пальцы нехотя задели отвердевшие соски. Он еще больше смутился из-за этого. И сильнее возбудился сам, чем свел с ума и меня. «Нет, нет, я больше не хочу этого», — твердил мой пленник, как заведенный. И я не дал ему что-то там пробормотать. Глупец. Мой рот уже полон слюны, которую я невыносимо хочу смешать с его слюной. К чему я поспешно и приступил. Сжал его худое тело в своих руках и набросился на чуть припухшие губы Луки, одурманившие меня своими немелодичными отказами. Следующее «нет» он проглотил, уступив право обладать своим ртом моему языку. Этот поцелуй был по-настоящему долгим и неподражаемо соблазнительным. «Дома», — прохрипел от возбуждения я, — «было бы удобнее. Прости. До утра у меня не будет сил ждать». Я оторвался от него с намерением перейти к более серьезным действиям, однако парнишка меня удивил. Он продолжил брыкаться, несмотря на то, что его штаны в определенном месте уже грозили лопнуть. «Я не хочу». «Ты заигрался», — встряхнул его, схватил за плечи, но парень продолжал упрямиться. Он стиснул зубы и перестал на меня смотреть. Уперся взглядом мне в живот, а кулаками в мою грудь. «Ничего не понимаю». «Лука, посмотри на меня. С чего ты решил играть со мной?» «Я не играю, говорю серьезно. Я все обдумал и понял, что...» «Ничего ты не понял, маленький хитрый лисенок. Ты краснеешь при виде меня, а это...» Я провел пальцами по упругому холмику на его штанах. «Это мне тоже надо объяснять. Ты хоть и молод, но свой организм уже неплохо знаешь, верно, Лука?» Я закричу. Паренек опять процедил сквозь зубы и стал похож на обиженного подростка, не способного признать свою неправоту. «Закричишь? Хочешь, чтобы все увидели твое состояние? Вперед! Ты сам пришел ко мне сегодня утром, помнишь? Сам залез в мою постель. Я тебя не заставлял. И я тебе открою секрет. Если бы ты этого не сделал, дурачок, я бы сам к тебе не подошел. А теперь тебе меня не остановить. Ты мне очень понравился, Лука. И что хуже для тебя, я вижу твои взаимные чувства. Они упираются мне в ногу. Здесь я жестко ухмыльнулся, увидев загоревшийся румянец на его бледных щеках. У тебя губы горят от моего поцелуя. А здесь мой уже неспокойный голос ухнул в хрип и почти совсем сдался. Его запредельное возбуждение лишало меня хладнокровия и обычного самообладания. Я держал его плечи в своих пальцах, но даже сквозь одежду его тело манило меня к себе. «Видишь, я не верю тебе», — сказал уже почти ласково и проник пальцами под его рубашку. Паренек прикрыл глаза. Я не знаю, что он там выдумал, но у меня такое ощущение, что от нашей близости он уезжает гораздо быстрее, чем я. Я, по крайней мере, еще способен трезво мыслить. Погладил его грудь под рубашкой. Его соски тоже напряжены, а кожа настолько гладкая. Волоски, положенные по возрасту, еще не появились, однако все остальное более чем соответствует 19 годам. Подцепил его подбородок указательным пальцем и поднял к себе. Сразу за этим мой язык отправился в уже знакомое путешествие по его рту, смешивая нашу с ним слюну и лишая меня последних остатков разума. Теперь не только его щеки залились румянцем, лихорадочно полыхало все его красивое нежное лицо, а я, не давая ему опомниться, проник уже под резинку на его рабочих штанах, которые положено носить каждому санитару. Прелесть этой одежды в том, что ее очень легко снять. Тем более, что нижнего белья я на Луке под его штанами не обнаружил. И именно в этот момент руки молодого санитара, которому уже суждено стать моим, легли на мои бока. Я прижался к нему еще сильнее и напряг все мышцы, чтобы доставить удовольствие своему юному любовнику. Я постараюсь его не разочаровать. В его первый раз. «Повернись ко мне спиной», — велел ему мягко. Можно было бы ожидать отказа, но слюна на его нижней губе, затуманенный взгляд, подарили мне его положительный ответ. Лука повернулся и интуитивно уперся ладонями в подоконник. За этим окном ничего, только лес и непроглядная тьма. Нас никто не может увидеть, тем более, что в помещении горит тусклая настольная лампа, а не верхний дневной свет. Я был готов к этому и, замешкавшись на пару секунд, вытащил из кармана своих медицинских штанов тюбик с мазью, выдавил ее себе на ладонь. Парнишка тихо застонал, когда я наносил ее на кожу на его ягодицах. Недолго помассировав, аккуратно, как можно нежнее, вошел в него. В этот же момент его пальцы сжались на белом подоконнике, а на стене под ним образовался небольшой белый след. Мальчишка взорвался лишь от того, что я наконец-то взял его. Кто-то, наклонившись к его уху, продолжил двигаться внутри него и поглаживать правой рукой еще не остывшую эрекцию Луки. Говорил, что передумал. Я продолжил своим собственным возбуждением, круговыми движениями массировать его изнутри и быстро почувствовал, как его сила снова налилась и отвердела прямо в моей руке. Что ж, это уже лучше. Больше пощады я ему не давал. Взял санитара, очень быстро, уже второй раз погрузив его в запретную негу взрослого наслаждения, частью которого он теперь стал.